звездное житье, застучит твое сердечко точно так же, как мое. И пойму я понемногу, наполняясь тишиной, что моя тропинка к Богу может быть протоптана тобой. Как сладко быть с мамой и знать, что ты — это я. Как сложно быть мамой, на жизнь благословляя тебя. Как сладко быть с мамой и знать, что ты — это я. Как сложно быть с мамой, ты просто знай, что я люблю тебя. На моей ладони вьется линия твоей судьбы, и рука моя коснется лоб твой жаркий остудить. Ты запомни, время лечит то улыбкой, то слезой, и твоя дорожка вечность может будет выложена мной. Как сладко быть с мамой и знать, что ты — это я. Как сложно быть с мамой, на жизнь благословляя тебя. Как сладко быть с мамой и знать, что ты — это я. Как сложно быть с мамой, ты просто знай, что я люблю тебя. Твои слезинки, твои улыбки, все твои успехи, твои ошибки, все, о чем ты вспомнишь, о чем забудешь, потому что ты меня полюбишь. Как сладко быть с мамой, как сложно быть с мамой. Знать, что ты — это я. Как сложно быть с мамой, ты просто знай, что я люблю тебя. Как сладко быть с мамой.